«Это мог бы сделать Хью Пэдл», — сказал я. Коляди кивнул головой. «Мысль хорошая. Наш друг Пэдл заметно вырос в организации. Он предъявлял большие требования к ней, но также был в руках Беннета. Если бы он мог действовать свободно, он стал бы еще более значительным и крупным дельцом. Но Беннет осаживал его, крепко придерживая в узде. Кроме того, Пэдл никогда не церемонился в выборе средств к достижению своей цели, а поэтому не нужно было бы обладать большим воображением, чтобы представить себе его образ действий по отношению к Беннету. Если Пэдл рассчитывал после убийства Беннета завладеть его бумагами, ценность которых как для организации, так и для честолюбивых намерений Пэдла весьма велика. Так что ваша мысль, Дип, неплохая, безусловно, неплохая. А вы, кстати, знаете, какие шаги предпринял Пэдл по отношению к вам? Мори Ривз и Лео Джеймс, он нанял их, чтобы прихлопнуть меня. Совершенно верно, он нанял двух парней, на которых мы могли бы оказать некоторое влияние и приостановить их действия против вас лично. Правда, мы узнали о плане Пэдла уже после того, как вы ликвидировали Ривза. Понятно, конечно, что мы не были заинтересованы в том, чтобы документы Беннета попали в неблагонадежные руки. Теперь вы можете узнать и то, что мы прямо предупредили Пэдла относительно вас. Но он не внял нашему совету. Он забылся и предпочел действовать на свой страх и риск. Но его действия, помимо прочего, доказали, что он до сих пор не обладает бумагами Беннета. Он их ищет. «Так оно, наверное, и есть, в свою очередь», — сказал я. «Никаких сомнений здесь нет, но организация не может позволить себе терять свое лицо. В последние дни, а именно после убийства Беннета, она держалась на хвостовстве Бенни Матика, так как имелась некоторая вероятность того, что хитрый и изворотливый Бенни мог проникнуть в тайник Беннета, мог организовать его убийство и овладеть его бумагами. Но это заблуждение, само собой, понятно. Скоро выяснилось, что никаких документов Беннета у него нет и не было. В этой связи, между прочим, его убийство до сегодня представляется загадочным делом, точно так же, как и убийство Беннета. Никто в нашей организации не причастен к убийству Бенни. И если в отношении Беннета у кого-то могли быть мотивы, как, например, у тех же Бенни и Пэдла, то в отношении Бенни ни у кого не было сколько-нибудь серьезных побуждений для такой акции». В последние дни всем было ясно, что у Бенни нет тех бумаг, которые могут держать за горло почти всех членов клуба, да и не только клуба. Вы это знаете. Есть еще Пэдл, заметил я, начиная все более внимательно прислушиваться к изложению известных мне событий одним из крупных шефов мощной гангстерской организации. И это не исключено. И об этом мы еще спросим его. Тем более, что действия Пэдла в последние дни, безусловно, является вызовом всему руководству. Но вы нужны были нам живым и невредимым до тех пор, пока не была внесена полная ясность в интересующий нас вопрос, а именно, имеете ли вы то, что нам нужно? «Теперь вы это знаете», — сказал я. «Нет еще уверенности в том, у нас пока нет». «Выходит, именно поэтому вы хотите захватить Пэдла?» — спросил я, стремясь побудить Коляди продлить беседу. Коляди понял меня, но сделал вид, что никакого тайного значения моему вопросу не придает. «Хью Пэдла надо проучить. Он получит такой урок, который он никогда уже не сможет забыть. Хорошего парня мы обязаны почистить и подправить, независимо от его на то желания. Однако, если бы обнаружилось, например, что он овладел бумагами Беннета и нам их не предъявил, то его положение стало бы аналогичным вашему». «Кажется, я выражаюсь ясно?» «Да. А пока что ваш парень застрелил моего нового друга», — заметил я, имея в виду свое прежнее намерение продлить беседу и выяснить по возможности кое-какие детали. «Верно. Вы ухлопали Мори и ранили Лео. Мы не могли не позаботиться о раненом и направили к нему нашего парня. Лео, однако, оказался чурбаном, связался без особых оснований с вашим Кэтом, а в результате и сам погиб, и, видимо, подвел под удар вашего парня. Вот так. Как видите, Дип, я с вами вполне откровенен. Полагаю, что на основании сказанного мною вы сможете понять, что самостоятельность ваших действий, подчеркнутая независимость их, нам не подходит. Организация их не принимает. Занять место Беннета в организации вы не можете. Вместе с тем, при выполнении вами наших условий и правил, вы сможете выполнять определенные функции в организации. Условия. Они вам известны, Дип. Главное среди них — немедленная передача нам пакета Беннета. Но я уже в противном случае... Коллиди сделал многозначительную паузу, которую прервал голос Собела. Вы теряете время. Беседа с неглупым человеком может дать неплохие результаты по сравнению с другими способами, мягко возразил Коллиди.